Недавно российский сайт irkutskblogspot.ru выставил бессмертный классический труд уважаемого Ким Чен Ына «Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира».